Глава 4. Большой Соня. Желание быть кем-то другим — пустая трата самого себя. Курт Кобейн, вокалист и гитарист рок-группы «Нирвана». Едва встав на путь самопомощи, я услышала про какое-то эго. Разговоры о нем до крайности меня запутывали. Всегда думала, что эго — это про высокомерие и хвастливость. Что-то вроде... Я буду часами распространяться о том, какой я замечательный, а потом продемонстрирую тебе свои мышцы. Но, как оказалось, хотя высокомерие и хвастливость и являются частью эго, ими оно не заканчивается. В сообществе самопомощи, духовности, слово «эго» используется для обозначения теневого «я» или ложного «я», или того «я», которое ведет себя как сволочь. Это та наша часть, которая рулит процессом, когда мы, к примеру, разрушаем собственное счастье, изменяя мужьям или женам, потому что в глубине души не чувствуем себя достойными или любимыми. Та часть, которая отказывается следовать зову сердца и идти в актеры из-за страха провала. Та часть «я», которая распространяется о том, какие мы великие, и играет мышцами из-за неуверенности в себе и необходимости внешнего одобрения. Иными словами, существует не один способ проявлять свое эго. Отныне и впредь я буду именовать его «Большим Соней» или сокращенно «БС». Думаю, так мы будем меньше путаться. К тому же, на мой взгляд, это слово больше подходит, так как главная причина неудач — прозябание в бедности, отношений с придурками или унизительной эмоциональной нестабильности — заключается в том, что мы еще не пришли к осознанию того, насколько мы в действительности могучи, а Вселенная изобильна. Так, ладно, поехали дальше. Большой Соня живет, основываясь на твоих ложных убеждениях и внутренних границах. Это те самые якобы истинные представления о мире, которыми тебя пичкали в детстве, и уничижающие выводы о самом себе. БС подпитывается информацией из внешних источников. Я делаю это, чтобы завоевать твою любовь. Твое мнение обо мне важнее, чем мое мнение о себе. Он пассивный. Мои обстоятельства контролируют мою жизнь. Я жертва. Опирается на страх и изо всех сил старается, чтобы ты не покинул пределы собственных границ, так называемую зону комфорта. Большой Соня живет в прошлом и будущем и верит, что ты изолирован от всего, что тебя окружает. Напротив, твое истинное «я» или высшее «я», или супергероическое «я», то «я», которое не БС, это часть, которая функционирует согласно твоей связи с источником энергии. Оно подпитывается изнутри. Я люблю себя и доверяю себе. Это кажется мне правильным. У меня есть цель. Я любим. Оно активно. Я управляю своей жизнью. Я еще всем покажу. Опирается на любовь и полно решимости создавать реальность, основанную на твоем беспредельном потенциале. Как только ты пробудишься и перестанешь быть большим Соней. Твое истинное «я» живет в настоящем и верит в чудеса. Ибо оно едино с Вселенной. Сомневаюсь, что на свете есть хоть один человек, полностью свободный от Сони. Большинство же настолько с ним сроднились, что довольствуются жизнью, которая очень сильно не дотягивает до того, что желаемо и доступно. Однако лишь очень немногие люди осознают, что им доступно. Мы живем в обществе, основанном на страхе. Оно яростно ополчается против людей, пробудившихся от большого Сони, вырвавшихся из зон комфорта ради великого будущего. Нередко их клеймят как людей безответственных, эгоистичных или даже безумных, разумеется, пока они не добиваются успеха. Тогда молодцы. Так происходит потому что. Наблюдать за тем, как кто-то напролом идет за своей мечтой, пока ты трусишь и придумываешь очередную отмазку, это бесит. Разумеется, я обобщаю, и на свете все-таки полно людей, которые нас поддерживают и подбадривают, но первое, с чем ты наверняка столкнешься, когда решишь освободиться от большого Сони и менять жизнь к лучшему, это не одобрение окружающих, которые продолжают спать. И первыми будут самые близкие люди, как бы грустно это ни звучало. Они могут выражать свое неудовольствие по-разному. Злиться, обижаться, удивляться, критиковать, фыркать всякий раз, когда ты рассказываешь о своем новом бизнесе или новых друзьях. Делать замечания, что ты стал не таким, как прежде. Хмурить брови, поддразнивать и так далее. «Ширли, ты что, правда собираешься бросить свою стабильную работу в офисе, чтобы открыть маникюрный салон? У тебя же двое детей, невыплаченная ипотека и повышенное давление. В этой сфере новички так редко достигают успехов. Разве тебя не волнует, что случится с твоей семьей, если ты потерпишь неудачу?» «Ну, конечно, Ширли волнует, что будет с ее семьей, если она потерпит неудачу. Она каждую ночь просыпается в приступе паники, но преодолевает свой страх, чтобы заниматься тем, чем по-настоящему одержима. И это вместо того, чтобы толкаться у офисного кулера и жаловаться на несвежий тортик, которым на прошлой неделе сотрудников угощал начальник в честь своего дня рождения. Позволять другим заляпывать тебя с ног до головы своими страхами и тревогами, из лучших, разумеется, побуждений, последнее, что тебе нужно, когда ты укрепляешь свои супергеройские качества и идешь на риск. Так что лучше держи рот на замке в обществе людей, которые тебя наверняка обломают. Лучше общайся с теми, кто уже порвал всех на британский флаг. Ну или хотя бы начал это делать. Или с людьми, которые наверняка тебя поддержат. С тебя хватит и того, что придется иметь дело с собственным фрик-шоу в голове, пытаясь преодолеть возражения ИБС. Большой Соня похож на итальянскую мамочку-наседку, которая не только не выпускает дитятка из дома, но и хочет держать тебя у своей юбки всю жизнь. Ее намерения благие, но целиком основаны на страхе. Пока ты остаешься в привычной безрисковой зоне, Большой Соня доволен. Однако стоит только попытаться сбежать на бурную вечеринку, как эта суперзаботливая властная мамочка бросается грудью вперед и вцепляется в тебя клыками и когтями, мешая вступить в новую жизнь. И методы у нее далеко не самые красивые. Наверное, то же самое чувствуют люди, бросившие курить или принимать наркотики. Наконец-то ты избавился от этого и сделал то, что значительно улучшит твою жизнь. Но сначала многие дни, а порой и недели, ты чувствуешь себя даже хуже, чем раньше, когда был непослушным ребенком. Ты пресекаешь употребление всей этой мерзкости, избавляя свое тело от токсинов, трясясь, потея, блюя, не понимая, с чего тебе вообще пришло в голову, что это хорошая мысль. Словом, море удовольствия. То же самое происходит, когда мы избавляем себя от ограничивающих подсознательных убеждений, которые тормозили нас, и выпрыгиваем из зоны комфорта. Это такая мощная детоксикация, что порой кажется, будто все против нас. На нашу машину падает дерево, компьютеры ломаются. Мы застаем любимых в постели лучших друзей. У нас крадут паспорта, мы подхватываем грипп. У нашего дома проваливается крыша, мы садимся на прилепленную жвачку. А в действительности, это Большой Соня создает хаос в попытке саботировать тебя, вместо того, чтобы дать возможность шагнуть вперед на неведомую, но столь желанную территорию. Каждый успешный человек знает, что это такое, потому что сам прошел через подобное. Когда делаешь гигантский скачок вперед, жизнь часто превращается в добычу золотаря, прежде чем превратиться в золото. Я знаю, это может показаться настолько притянутым за уши, но помни, ты сам создаешь свою реальность. То, что ты имеешь сегодня — результат того, что ты создавал в прошлом, опираясь на свои или навязанные суждения. Когда ты решаешься отыскать истину в сердце, перетрясти кое-какие принципы и вообще сделать перестановку в своем мире и голове, ты в сущности убиваешь Большого Соню. И он, конечно, восстает, пытаясь всеми правдами и неправдами загнать тебя обратно в угол. Мы — могущественные создания, которые творят свою реальность с помощью сфокусированной энергии. Но если подсознание решит сфокусировать эту энергию на попытке не дать нам рискнуть, потому что оно в ужасе и в истерике, могут возникнуть проблемы. Большой Соня сделает что угодно, только бы не дать тебе меняться и развиваться, поскольку ты пытаешься уничтожить саму сущность того, что окружающие привыкли считать тобой. Никогда не недооценивай силу обиженного Большого Сони. Иногда он устанавливает эмоциональную блокировку, пытаясь остановить нас, а порой переходит к физическим действиям. У меня есть клиент, который решил бросить скучную, но высокооплачиваемую работу, чтобы с нуля создать бизнес своей мечты. Он понятия не имел, с чего начать и как все это организовать. Несмотря на то, что у него была семья, не было никаких гарантий и готовых решений, он ушел со своей надежной работы и засучил рукава, потому что был полон решимости создать ту жизнь, которую всегда хотел. Вот тогда-то Большой Соня и взъярился. После психотерапевтического сеанса со мной этот человек обнаружил не одну, а две спущенные шины. Семейная няня протаранила машину жены клиента, будучи за рулем его машины. Под кухней прорвало водопроводную трубу. А прямо перед заключением первой крупной сделки его сбил автобус. Рада сообщить, что бедолага остался жив и здоров. Но даже имея столько поводов сказать «Ладно, хорошо, черт с ним, ты выиграл», человек не сдался. Сегодня он сам себе начальник, занимается любимым делом, ездит по миру, ведет переговоры по многомиллионным сделкам, кардинально меняет жизнь своих клиентов, занимается творчеством и подает превосходный пример детям. Музыкальный продюсер, с которой я работала, решила создать собственную студию звукозаписи. Она вложила кучу усилий и все свои деньги в покупку звукозаписывающей аппаратуры, инструментов, усилителей, шумозащиты. И все это сгорело дотла почти сразу же после создания студии. Вместо того, чтобы задернуть шторы, забраться в постель и обиженно скулить следующие 2 года, продюсер собрала необходимые деньги для восстановления студии. Надо сказать, что со 2-го раза она получилась еще лучше. Теперь эта женщина настолько преуспевает, что может себе позволить поштучно отбирать музыкантов. Она получила жизнь, о которой раньше могла только мечтать. Ей-то к чему? Если ты, наконец, решишь уйти со своей нудной работы и открыть, например, пекарню мечты, не принимай близко к сердцу, когда вдруг грузовик въедет в витрину и подавит булочки. Вместо того, чтобы воспринимать это как дурной знак и говорить «так я и знал», считай это авансом. Так ты избавляешься от своего БС, а значит, движешься в верном направлении. Рост — дело не для слабаков. Но даже он не так тяжел, как серая жизнь, которую ты ведешь сейчас. Если хочешь взять ее в свои руки и превратить ее во что-то впечатляющее и точно твое, не останавливайся ни перед чем. Верь, что твоя новая жизнь уже здесь, и что она точно лучше прежней. Держись и будь стойким, если большой Соня закатит истерику. Что бы ни случилось, придерживайся выбранного курса, потому что нет ничего круче, чем наблюдать, как все привычное вокруг тебя превращается в яркую, полноценную жизнь.